22 ноября. Дорогая моя, уже папа успел все рассказать обо мне. Я очень ему обрадовался. В первую минуту, когда он пришел ко мне в кино, я обернулся и стал припоминать это знакомое лицо. Несколько долгих секунд я вспоминал, пока узнал его. А узнал его только тогда, когда мысленно проделал всю работу. Кто он такой, как здесь очутился и почему приехал. Мы очень скоро рассказали друг другу все, что имели, и остались на бестемье. Дальше разговор носил несколько искусственный характер. Очень ему обрадовался и проглотил несколько слез, когда на завтра ночью у подъезда гостиницы мы расстались. Крепко расцеловались, отошли и опять обнялись. Я попал на его мягкие усы, и особенно захотелось от этого всплакнуть. Всю дорогу что-то сжимало горло. Расспрашивал его обо всем, а тебе как-то не выходили никак вопросы. Что Маруся бывает весела, смеется? Да-да. А как шляпа у нее красивая? Да, красивая. Много ласкового было в папиных рассказах про геник. Немногими, все одними и теми же словами, он старался рассказать про то, как веселится, как гуляет, как узнает его, как в ванночке боится купаться. Одно слово только сказал, которое мне показало глубину его потери. «Твой Генрих будет такой же, как мой». Это первые слова про погибшего сына, которые я от него услышал. Я думал, что он сухой человек, но дело в том, что он не привык свои переживания с кем-то разделять, а мы каждую мелочь несем друг другу. Про тебя же он сказал: «Я не советую Марусе брать второй, то есть утренний урок, она сильно утомится». Твои письма время от времени приносят мне много особой гордой радости. Тогда, когда ты сообщаешь о своих успехах в занятиях, в выдержке воли, нет лучшего для меня чувства, когда ты начинаешь уважать себя. Твое положение в жизни такое. Большинство твоих окружающих тебя очень ценит и уважает, а ты сама охотно считаешь себя ничтожеством. Видимо, ты выздоравливаешь от этого нравственного насморка. Поздравляю и радуюсь. Запоем теперь думается о тебе и о приезде. Я думаю так. До мая я не выдержу разлуки. Жду тебя не к Рождеству, а в будни. Я как-то потерял всякий стыд. Только думаю о любви твоей. Без конца все о том же, о том же. Я люблю тебя, Маруня, и в 50 лет так же крепко буду любить и обнимать. Я думал о том, что для любящих супругов нет предела в любви, и что до самого конца общей жизненной дороги духовная близость может поддерживаться физической. Отлично понимал это Мопассан. Ни у кого нет столько сочувственных слов к старым женщинам, сколько у него. Мне представляется это вполне нормальным и здоровым. Когда мы с тобой дойдем до этого возраста, мы будем любить друг друга и с любовной снисходительностью будем относиться к нашим телам, носителям любви. Нет той красоты линий, нет упругости мышц и молодого здоровья, а нам все равно уже. Что, Марунечка, взяла ли ты утренний урок? Если взяла, то скажи, не утомляет ли тебя? Ты обещала мне поправиться. Что привезешь мне? Неужели я буду обнимать все те же три пудика жены? Я хочу больше, ты слышишь? Постарайся, чтобы было больше. Целую Мариночку мою, Любу хорошую, жду тебя. Я. 2 декабря. С радостью чувствую, как расстраивается переписка перед свиданием. Буду писать часто, но ради бога не беспокойся. Я знаю все твои глупые мысли и часто люблю их больше умных. Ты ночи не спишь, видишь меня и на каторге, и на войне, и в тюрьме. Обещаю тебе, что при свидании заряжу тебя своим спокойствием и хладнокровием. Сначала докажу, что так оно есть, а потом покажу, как я спокоен. Я ищу теперь гостиницу поблизости. Если меня не пустят ночевать, придется поселиться в подозрительных меблерашках в очень веселом, но малоприятном обществе. Все это чепуха. Увольнительных записок у меня сколько угодно. И, пожалуйста, ничего не бойся. Я буду писать часто до твоего приезда, чтобы не думала, что застанешь меня с бритой головой и с украшениями на руках. Привези мне лучше ноты, все, какие ты любишь. Вот тебе и весь список. Еще сюиту Генделя. Только что закончил Роллана и захотелось сообщить тебе некоторые мысли о нем, обо мне и о тебе. Он француз, и все те убийственные для французов обобщения отчасти относятся и к нему. Тот дух культурной проституции и беспочвенного разрушения заразил немного и его. Париж он развенчал, но нужно было и построить что-нибудь. Я внимательно следил за тем, как он разбирает по камням великое здание. Когда вечный город лежал разобранной храминой, я думал, он начнет, может быть, из тех же камней строить новые, более величественные, углубленные произведения искусства. Он говорит, и я хорошо запомнил его слова: «Живет же Франция, должны же где-нибудь существовать те основные первобытные ручьи народного самосознания, которыми питается целый народ. Что они существуют, лучше никто не знает, как Роллан, что он не проник к ним, никто не знает лучше, чем читатель Роллан». Кругом все рожи, рожи, Господи помилуй, где же люди? Поэтому оставил этот томик с чувством недовольства. Думаю, что и в следующих книжках я найду то, чего хотел. Настоящих людей он ищет в низших слоях городского населения. Это еще спорный вопрос, замечу, между прочим. Очень верю я в его, ведь живут же чем-нибудь люди. Назовем эту мысль «Историко-статистическая религия». Раз много людей, целый народ, и долгое время верят во что-нибудь или делают какое-нибудь одно дело, можно быть уверенным, что вреда это не приносит. Можно предполагать, что это нормально и так должно быть. Когда я впервые услышал эту мысль, я был поражен ее особенно мудрым отношением к жизни. «Сказала ее ты». В обстановке романтической встречи, в первые минуты острого наслаждения сближающихся душ. Светлые минуты. Марунечка, в старости у нас будет чем вспомнить молодость. Тогда создалось между нами то отношение, которое достойно такого же преклонения, как и любовь, но бывает много труднее. Искренность, полное слияние двух думающих голов и двух чувствующих сердец. Ты помнишь, что ты сказала? Простые, но мудрые слова. Раз все так, значит, это нужно. Это какая-то человеческая поправка к божественной ошибке. С того дня у меня началось развитие той мысли, какую теперь называю историко-статистической религией. Подняться над эпохами, подняться над людьми, нас окружающими, посмотреть, как живут эти же люди в ими созданном обобщении, и тогда выводить законы жизни и морали. А главное, не переставать себя уважать. Этому ты меня научила, этому я тебя учу, и это основной закон нашего счастья. Нам необыкновенное счастье подарила судьба. Любить и одновременно уважать друг друга, согласись, очень редкая и счастливая комбинация. 3 декабря. Вечер в казарме. Оторвался на минуту от партитуры, которую пишу. Я, кажется, уже тебе писал, что оркеструю «Северную звезду Глинки» для нашего оркестра. Сегодня принес капельмейстеру на просмотр. Он нашел несколько ошибок и неправильностей, но потом похвалил. Я очень развиваюсь в музыкальном отношении. Разбираюсь хорошо в оркестре. Это очень приятный инструмент, но играть на нем очень трудно. В симфоническом оркестре все духовые инструменты мне будут известны в совершенстве. А они составляют наиболее трудную часть его. Когда партитура будет закончена, напишу тебе, как ее репетировали. Успею еще до твоего приезда написать. Известие газетное о предложении перемирия в первую минуту потрясло меня, но скоро я успокоился и стал способен трезво рассуждать. а рассуждать трезво значит предаться пессимизму. Мира не будет теперь. Закончил книжку «Современного мира». В этом номере 9 есть статья, которую хочу с тобой вместе прочесть. Кто-то, очень умный человек, вероятно, знаменитый ученый, подписался одной буквой «С». Мою же собственную мысль сообщил в продуманном и научном порядке. Как странно слагается мое миросозерцание. Где-то в глубине души, на границах сознания, незаметно происходит работа совершенно независимо от моего мозга. Я думаю, там передумывается иначе, и рано или поздно эта глубинная мысль выплывет из неизвестности, и окажется, что я давно уже ее знаю. Это мысли об аристократизме, о либеральной буржуазии, о рабстве, об историческом развитии идеи свободы. Терпеливо жду поезда. Скоро-скоро, детонька моя, обниму тебя. 6 декабря. Твое письмо так обрадовало, что мигом забыл и долгое ожидание, и усталость. В письме радость жизни, радость творчества и справедливая радость человека, получающего верную оценку. Я рад за твою умную работу, ты у меня всегда умница. Не забудь купить ноты всех танцев, что на курсах танцевала. Так странно и грустно, что я, так верящий в тебя, до сих пор не видел тебя в танце, в настоящем увлекательном бурном танце. Видел тебя в детских танцах, жалоба гречанки, мельком в Пиретте, еще в поэме «Экстаза». Но я терпелив. Наш час еще не пришел. Он ждет нас, как ждет где-нибудь тот дом, в котором заготовлено мое безмерное счастье. В этом доме будет очень удобно, комфортабельно. Большая библиотека, двери, чтоб не скрипели, ванна облицована эмалевыми барельефами и кровать широка. И чтобы было много творчества. Творчество в кабинете, творчество в детской, творчество в спальне. Везде хорошо, и по дому ходит удивительная женщина, одна из 10 в Европе. Мариенко, купи мне в Киеве английские книжки, которых здесь нет. Английские книжки для русских читателей. Издатель «Карбасников», вторая серия, все книжки, кроме Уайлда «Счастливый принц». Сейчас спешим на игру. Мариенко, почаще балуй меня такими радостными письмами, улыбками, как это последнее. 7 декабря, 2 часа ночи. Пришли сейчас из офицерского собрания, играли танцы для господ офицеров и их дам. Интересно наблюдать со стороны. Очень трогают те девушки, которые остались без приглашения на танц. Нужно было видеть, как она расцвела, как заблестели ее глаза, когда ее, наконец, пригласил какой-то замухрышка офицер. Хоть плохонький мужчина, а все же мужчина. Жалко ее было. В начале вечера были танцы для солдат. Вот где приятно играть. Знаешь, что каждая нота входит в душу слушателей и потрясает до конца. С ними танцевали горничные, кухарки, барышни в шляпках. Шляпка для солдата — это барышня с претензией. С одной стороны, его тянет к ней, а с другой он критически относится к ее шику. Не может выбрать между шляпкой и платочком. Страшно захотелось почитать с тобой вместе, позаняться вместе. Читал вчера по-французски Мопассана и решил отложить занятие до той поры, когда это можно будет с тобой вместе. Будешь меня учить хорошему выговору? Иду спать. Досыпаю мои последние холостые ночи. Целую твои плечи, Яша. 20 декабря. Дорогая Мариночка, пишу в казарме, куда пошел за шоколадом и докторским хлебом. Через несколько часов ты уедешь. У меня сильно скребет, но я крепко держу себя в руках. Все же мы представляем из себя интересную пару, самую счастливую и самую несчастную на свете. В счастливые минуты мы думаем о первой половине формулы, а в несчастные — о другой. Сегодня мы несчастны, ни капли из былых счастливых минут уже нет. Киев. Яков Марии. 30 декабря. Все как было, только странная воцарилась тишина. И в окне твоем туманная, только улица страшна. У меня даже и странная тишина не воцарилась. Все как было. Получил твое письмо, и снова завязалась старая милая бумажная связь между нами. Ты письмо, я письмо. Письмо — сосуд радости, письмо — слеза грусти. Все как было. Все же много лучше. Стал совсем спокойным и уверенным, как было в доброе старое время. Я никуда не спешу, я ничего не жду. О твоем приезде еще не думаю. Большая работоспособность. Пусть все это передастся тебе, мой друг. Детскость есть серьезное отношение к пустякам и к тем искренним переживаниям, которые пустяки возбуждают. Детскость есть чувство непременно бессознательное. Стоит взрослому в ту же минуту понять свою ребячливость и дальше продолжать ту же игру, и он мигом превратится в ломающееся неприятное существо. Но бессознательная ребячливость обворожительна. Смотришь на человека, когда он катается на коньках или когда он с любопытством разглядывает замысловатую ручку зонтика, твой папа, или когда он просто по-иному, по-детски улыбается, мой папа. Тогда начинаешь понимать, что разыскал в хаосе обыденной жизни какие-то ценные самоцветные штрихи и любишь их. Сегодня опять была военная прогулка. На дворе очень холодно, но нет большего наслаждения этих веселых шествий. В пропавшем письме я писал, что прогулка — это целая симфония переживаний массы молодых здоровых тел. Это настроение перебрасывается от одного к другому и завладевает самыми мрачными душами. Когда заиграет музыка, это мы играем, это я играю, то все это настроение получает ритмическое воплощение. Изо всех ворот выбегают дети, кухарки в калошах на босу ногу, пересмеиваются с солдатами, а те смотрят, как стадо голодных волков. Сегодня на прогулке продумал несколько мыслей о Чехове. Вот по какому поводу. В газете один скорбит по поводу того, что Москва теряет свой московский облик из-за беженцев. Читай евреев, которые портят русский язык. Он пишет, что теперь уже говорят «звонят», «я спала», как спадает, вероятно, вода после разлива. Я думаю, что всякие тоскливые слова об ушедшем, вроде «вишневого сада», не имеют никакого жизненного обоснования. Остается только некоторый эстетический флер. Я не Лопахин, но Лопахин мне ближе всех остальных умирающих людей. Он единственный живой. Но задуман был как комический герой, и вообще комедия. Чехов видит обитателей имения как сатирические типы. Но если так, то Лопахин из них единственный деятель. Приговор прошлому, но в мягкой комедийной форме. А Станиславский драму разыгрывал. Красивый помещий дом с колоннами, красивое страдание его высших обитателей. Чехов не смеется, он грустно улыбается уютному миру, к которому сам принадлежит, и это прощальная улыбка. Не потому, что он знает, что скоро умрет, а потому, что понимает, что этот мир его ненадолго переживет. «Пусть рубят цветущие деревья». Я знаю, вырастут на их месте кривые закоулки бедных домов, которые столпятся вокруг фабрики. Страдание увеличится, семейный строй распадется, но будет сделан еще один шаг к сознанию — сознательность. Будет ли сделан следующий шаг к борьбе, это меня сейчас мало интересует. Самое главное зло — человечество бедное, грязное, некультурное — не понимает ничего. И за приобретение сознательности платит обыкновенно вековыми страданиями и большой кровью. Но это стоит такой цены. Мне кажется, Чехов это предчувствовал. Прошлый мир презирал, а будущего боялся. Страдания вишневосадцев приукрашены. Другое страдание – обнаженное, надорванное, голодное, но активное, действенное – преобразуется в нечто невиданно новое, что превзойдет все утопии первых социалистов от Томаса Мора до Томмазо Кампанелло. Все задолго до Маркса было придумано и продумано. Думаю, что через 100 лет, когда культура человеческая разовьется до невиданного уровня, Чехова будут смотреть на театрах именно как высший памятник ушедшего мира. Но пьеса его — необходимая ступень к высшему и лучшему. Эти дни мы много заняты. Каждый день — ротный праздник. Офицеры приглашают своих, солдаты — своих дам. Солдат усаживает своих приглашенных девиц и особенно горд хорошим платьем своей возлюбленной. Офицерские дамы презрительно оглядывают кухарок и с чувством большого достоинства усаживаются в первых рядах. Одна кухарка меня очаровала. Была она в белой кофте на выпуск и в помрачающей голубой юбке, может быть, нижней. Как она была счастлива! Такие фигуры встречаются только у кухарок. Боже, что она со своим бюстом сделала! Умора! Веселье все было на галерке, где сидели солдаты без дам. Мои занятия английским языком идут очень успешно. Сегодня кончил «Счастливый принц Уайльда». Очень мне нравится, я не враг хорошо задуманной моральной сентенции. Рекомендую тебе эту сказку. Она пригодится для занятий с детьми. Посылаю тебе 2 сказки «Звериное дерево» Ремезова и «Непрощенное дерево» Тэффи. И вот для какой цели. Для самостоятельного сочинения сказок нужно хорошо ознакомиться со сказочными элементами, с оборотами речи, с примерами, аллегориями, комбинацией условий, которые во всех сказках одинаковы. Изменяется идея, основная тема, но сказочные элементы остаются неизменными. В этих сказках какие-то новые элементы встречаются. Особенно интересные элементы встречаются в восточных сказках, также у экзотических народов, у негров, китайцев, индусов. Но вообще литературная сказка может существовать и по своим собственным законам, которые каждый автор сам создает, комбинируя с известными приемами. Напиши мне, что удастся тебе сделать из них. Тибетскую ты можешь употребить целиком. Целую тебя, моя родная. 31 декабря. Привет, Марьяна. Эти дни праздники у солдат ежедневно. Кому праздник, а нам двойная работа. Но это приятная работа. Смотрю, наблюдаю во все глаза. Изредка удается подсмотреть что-нибудь занятное. «Кум мирошник, або сатана убочцы». Кумедия с танцами, с пивом и горилкой. Горилки нет, остаются только танцы и спивы. Спивы идут под аккомпанемент нашего оркестра. Я бурно радовался во время репетиции. Чувствовал себя артистом оперного театра. В казарме есть оборудованная сцена. Перед рампой расставили нам пульты как следует. Посреди дирижер, справа флейта, кларнет, слева медные. Как у людей, дирижер подавал вступление хору и артистам. Как и следует, те не попадали и врали нещадно. Кроме мирошника, балерина будет плясать для этих милых солдатиков. Сегодня была уже проба. Балерин 2. Одна побольше и потолще, вторая с крашенными волосами, в котиковом пальто, востроносая, кошачья немножечко. Танцуют хорошо, как обыкновенно, как все. Мазурка, лезгинка, русская. Офицеры на сцене увивались за ними, как увиваются за женщинами, на которых волшебные огни рампы набрасывают флёр очарования, перемешанного с надеждой о доступности. Солдаты смотрели, как смотрят на хрустальный дворец. Красиво и бесконечно далеко от меня, почти неземное. Актеры и актрисы из «Мирошника» жались по углам сцены. Капельмейстер иронически смотрел, как человек, видавший виды. Вчера был праздник 8-й роты. Я был очень доволен им. Удивлен безмерно. Совсем праздник, по-иностранному, не по-нашему. Я радовался организации его, везде видел и оценивал продуманность мелочей. Все было предусмотрено и хорошо устроено. Порядок идеальный. Кровати из казармы были убраны в один угол и задрапированы зеленым полотном. Для гостей раздевалка с вешалками, с номерками, с веревочным барьером. Небольшая эстрада из столовых столов вместе с битых и завешенных зелеными платками. Везде просторно, удобно, для каждого дела назначенные люди, вероятно, репетировавшие свою роль. Концерт окончен, появились люди с молотками. В 2 минуты сцена была разобрана без стука. Кто-то прибежал с тряпкой, вытер столы, кто-то ощупал края столов, нет ли гвоздей, и концертный зал превратился в буфет. До 4 вчера играли, а сегодня опять всю ночь. Уже устаю немного. Завтра уже последний праздник. Все это отдает безумием, которое как будто никто не замечает. Я просмотрел вчера в библиотеке газеты за последние 3 месяца. Статистики сколько-нибудь достоверной нет, но, по моим соображениям, война эта уже стоила не меньше 5 миллионов жизней. А про раненых даже приблизительной оценки дать не могу. Думаю, вдвое больше. И при этом Антанта отклонила германское предложение о мире. Наша жизнь, единственная и так много нам обещающая, проходит на фоне великого мирового безумия. Твой Яша.